614. Насыщение пространства настолько важно, что нужно придать самое главное значение качеству насыщения. Когда пространство нагромождается утверждениями неустремленных энергий, то повисают темные тучи неудачи. Каждая мысль, запечатленная пространством, приносит свою окраску. Потому сфера вокруг каждого действия насыщена качеством мысли. Каждая мысль порождает свою печать и откликается на непреложность импульса. Вера в непреложность космического магнита должна насыщать пространство. Как прямое следствие пространственного огня будет космическое смещение, и дух, понимающий ответственность за мышление, напряжет сферы чистым огнем. Чем напряженнее, тем чище. Так сооружается творчество космического магнита.